Ночью, когда дождь перестал, все корабли снова открыли пушечную пальбу по крепости. Через час бомбардировка прекратилась. Александр Андреевич взглянул в окно. Начинался рассвет. От крепости отошел бат с белым флагом. Колоши высылали парламентариев. Баранов с трудом перебрался на Неву и вместе с капитаном Лисянским вел переговоры. «Аманаты и пленные должны быть немедленно на борту моего корабля», — твердо заявил колошам Юрий Федорович. Бат с парламентерами отбыл в крепость и вскоре вернулся. Колоши привезли Аманата, внука вождя Чилхатского племени, потом еще одного, потом еще. К полудню на борту Невы оказались все 10 заложников. Привезли и пленных кадьякцев. Однако крепость все еще находилась в руках колошей, и корабли не раз открывали пушечную пальбу, не давая осажденным собирать возле стен русские пушечные ядра. Надо было положить конец затянувшимся военным действиям. Суда получили приказ ближе придвинуться к берегу, и к колошам был послан переводчик с окончательным требованием немедленно оставить крепость. В противном случае им был обещан полный разгром. Вскоре после обеда командир Лисянский получил ответ. «Если мы придем к согласию покинуть крепость, — передали колоши, — то вечером трижды прокричим «У-у-у». На этот раз осажденные сдержали свое слово. В 8 часу вечера на кораблях услышали троекратное завывание. Затем раздалась песня, после которой все смолкло. Утром на крепость налетело великое множество воронья. Правитель Баранов послал на берег переводчика. «За стенами нет ни одного воина, остались 2 старухи и мальчик», — доложил он, вернувшись через час. Колошская крепость представляла правильный четырехугольник. Большая сторона в 35 сажений обращена к морю. Крепость сложена из толстых в 2 обхвата и больше суковатых бревен. Ядра и картечь с корабельных пушек причинили мало вреда стенам крепости из-за дальности расстояния. Основанием служил палисад из толстых бревен, укрепленных снаружи и внутри. На море выходили 1 ворота и 2 амбразуры, а к лесу 2 ворот. В крепости находилось 14 барабор, очень тесно построенных. Колоши оставили 3 чугунных фальконета и несколько ружей. Можно было предположить, что в крепости находилось не менее 800 человек. В бараборах обнаружены большие запасы вяленой рыбы, икры и других кормов, много деревянной посуды. На берегу остались 30 больших батов. Все эти запасы и лодки правитель отдал кадьякцам. «Крепость сжечь», — приказал Александр Андреевич. «Старухам дать лодку, пусть едут куда хотят». Колошскую твердыню подожгли в нескольких местах. К утру она сгорела дотла. Когда от крепости остались пепел и головешки, все суда перешли к Новоархангельску и стали на якорь. Русские и кадьякцы немедленно приступили к постройке новой крепости. Застучали топоры, 100 огромных лиственниц были срублены и оструганы. Возник частокол с дозорными будками по углам. Высокий каменистый утес превратился в неприступную крепость. 2 сотни бревен пошли на постройку казармы. Для правителя выстроили небольшой домик из тесаных досок с конторой и кухней. Возле стен крепости возникли склады, магазины, амбары и казармы для компанейских служителей с 2 крепостцами по углам. На стенах крепости поставили 20 пушек разного калибра. 10 ноября Нева ушла на зимовку в Павловскую гавань, предварительно выгрузив из трюмов много разнообразных товаров, привезенных из Петербурга. Всю зиму коложские вожди не показывались в крепости, но индейские баты время от времени появлялись в проливах. Русские работали, не покладая рук. Кадьякцы ловили рыбу и охотились. Весной возле Новоархангельской крепости возник маленький городок. Десятка-два зданий могли быть примером для европейского поселения по своему виду и величине. В теплых хлевах мычали коровы, были овцы, свиньи, козы и много кур. Поблизости от крепости появились огороды.